Сколько длился обморок, Мила Кларчук не представляла даже приблизительно. Часов у нее не было, а окна в подвале отсутствовали. Связанные руки полностью затекли, зато большинство ссадин уже не кровоточило. Мила была раздета и лежала на диване ничком. Кроме жужжания котла и стука собственного сердца, никаких звуков она не слышала. «Это конец отчаяния», — подумала женщина. «Из этой западни мне не выбраться». Затем она вспомнила о Бонике. «Бонику убийство ни к чему», — успокаивала себя Мила. «Он авторитет, вор, ловелас, кто угодно, только не убийца». Впрочем, трезво взглянув правде в глаза, Мила признала собственные доводы неубедительными. «Бонику наплевать. Он умыл руки, когда его придурковатые дружки делали с тобой, что хотели. Бонник не участвовал, но и не вмешивался. Умыл руки». Почувствовав, как к горлу подступает спазм, Мила жалобно всхлипнула. Выходит конец. Женщина попробовала освободиться от веревки, однако тщетно. Руки совсем не слушались, а узлы были крепкие и надежные. Неожиданно наверху снова лязнули замки. Дверь заскрипела, открываясь. Мила инстинктивно напряглась, попыталась поднять голову, но у нее ничего не вышло. Тяжелые шаги загудели по лестнице. «Вартек!» — едва не закричала пленница, обманутая последней отчаянной надеждой. «Вартек и Любчик, господи, как же я позабыла! Ребята надежные, будут вам за ангелов-хранителей!» Они все это время были рядом и, конечно же, заподозрили неладное. Не могли они проглядеть бандитов, шастающих туда-сюда. А это значит... «Шевелишься?» — с издевкой осведомился сверху голос Шрама. «Это хорошо. Я уж боялся, чтоб ты не окочурилась». Шрам тяжело спустился в подвал. Подошел вплотную, молча постоял над Милой. Женщина затаила дыхание. Шрам наклонился и осторожно провел рукой по ее обнаженной спине. Мила задрожала. «Гладенькая!» — невыразительно произнес Шрам. Внезапно ухватил Милу и одним ловким движением перевернул животом кверху. Мила перепуганно вскрикнула, а разглядев Филю, громко закричала. Шрам стоял перед ней, одетый в морскую тельняшку и тяжелые армейские ботинки. Никакой другой одежды на нем не было. В руке он сжимал большую опасную бритву, наполовину сложенную, буквой «Г». Шрам придурковато ухмылялся. Глаза его были пусты, как две дырки, ведущие в преисподнюю. «Господи, спаси меня! Он же обкололся! Или психопат от рождения! Какая разница? Во всяком случае, не пьян. Когда человек до такой степени упивается, от него несет, как от пивной бочки». «Цыпа!» — тихонько позвал Филя. «Цып-цып-цып!» Он сделал нетвердый шаг в ее сторону. Мила попыталась отпрянуть, но на скрученные за спиной руки рассчитывать не приходилось, а ногам нечего было оттолкнуться. «Хм!» — хмыкнул Храм. Бритва пошла вниз. «Постой!» — громко скомандовала Мила, и Шрам на мгновение застыл. «Хочешь меня?» — глаза женщины впились в лицо Шрама, однако с таким же успехом она могла бы попытаться прочитать мысли куска гранита. «Хочешь меня?» «Хочешь?» — с нажимом повторяла Мила. «Я же вижу, что хочешь!» Она похотливо повела бедрами. Вышла не очень, не та была ситуация, но в положении Милы Кларчук. И это был героизм, если не нечто большее. «Давай!» — страстно произнесла Мила. «Развяжи меня! Я тебе все дам! Я тебе такое сделаю, чего никто никогда не делал! Вот увидишь! Развяжи, пожалуйста!» Филя тупо пялился на женщину. Опять пошатнулся, махнув бритвой над беззащитным животом. Мила конвульсивно дернулась. Шрам улыбнулся широкой улыбкой идиота. «А мне и так нормально. Я тебя трахну, а потом зарежу. Или сперва зарежу, а потом трахну. Тебе как больше нравится?» Филя занес бритву и сделал второй шаг. «Постой!» — громко повторила Мила. «Постой! Бонифацкий не разрешал тебе сюда спускаться. Бонифацкий узнает и прибьет тебя!» Филя приостановился, лицо его застыло, словно бы пытался поймать какую-то мысль. «Мы с огнеметом болт ложили на Бонифацкого», — произнес он наконец. «Бонифацкий — вшивый слизняк. Мы с Винтарем крутые». «А где Ветряков?» — спросила Мила, вырывая у наркомана какие-то секунды. «Винтарь?» — Фила почесал за ухом. «А Винтарь уехал. Нету тут Винтаря». «Позови Бонифацкого», — попыталась счастье женщина. «А он тоже уехал», — складился Шрам. «Мы тут одни с тобой». Он сделал третий шаг и теперь нависал над Милой. «Постой!» — взвизгнула Мила. «Подожди! Если ты убьешь меня до приезда Ветрякова, он тебя прибьет!» «Пополам ему!» — спокойно ответил Филя. «Им обоим пополам!» Он наклонился и сжал пальцами левый сосок женщины. «Мы втроем уезжаем. Я Боник и огнемет. Так что пополам им, что я с тобой сделаю. Ты кричи!» — подбодрил он Милу Сергеевну. «Стены тут толстые. Хрен кто услышит, а мне приятно». «Мудак!» — взвизнула Мила. «Они тебя кинут! Уже кинули! Сядут на кораблик и тю-тю! А ты здесь останешься!» Филя задержала руку с бритвой. «Не гони!» — помолчал с минуту, серьезно произнес он. «Камешки тут на меня оставили». «Ни черта не оставили!» — скороговоркой затараторила Мила. «Сходи, проверь! А за домом милиция наблюдает! Дом окружен, козел, в окно посмотри!» Филя дернулся было к выходу, но тут же снова склонился над Милой. «А мне милиция пополам! Ты интереснее милиции, цыпа!» Он сильно оттянул сосок. Бритва двинулась к груди. Мила, последнюю минуту потихоньку сгибавшая ноги, распрямила их, метя шрамов в пах. Но занемевшие мышцы подвели женщину. Удар пришелся вниз живота. От мороза квакнул, согнулся пополам и, пролетев через весь подвал, ударился затылком о газовый котел. Мила, закричав, вскочила на ноги. Колени у нее подгибались. Неимоверным усилием воли женщина заставила себя побежать. Филя, вопя, рванул следом. На последней ступеньке лестницы железные пальцы шрама вцепились в лодыжку Милы. Она потеряла равновесие, и оба покатились вниз. Мила ударилась затылком и на секунду потеряла сознание. Шрам опомнился первым и одним прыжком оседлал жертву. На ее счастье, правая рука отморозка оказалась сломанной при падении. Бритва куда-то исчезла. Хотя для удачного исхода этого было недостаточно. Уцелевшая левая рука шрама сжала горло Милы Сергеевны. Мила захрипела. Сорвать клешню с горла было нечем. Ее руки оставались связанными. Мила поняла, что это конец. И тут что-то ухнуло. Как будто взорвалась толстостенная колба с какой-то жидкостью. Филя пораженно замычал. Кровь закапала с узкого лба бандита. Часть капель брызнула на лицо Милы, часть разбилась о грудь Фили и тоже попала на нее. Пальцы шрама разжались. Мила жадно глотала воздух. В горле у Фили громко булькнуло. Он вытаращил глаза и тяжело рухнул на Милу Сергеевну. Обойдя по периметру здания, Андрей Бандура обнаружил, что все окна плотно закрыты. Их защищали стальные решетки. Массивные дубовые двери парадного и черного хода тоже не поддались незваному гостю. Почесав затылок, Бандура поднял голову кверху. Похоже, дверь балкона на втором этаже приоткрыта. Достигнув балкона, Андрей легко перескочил через перила, толкнул дверь и очутился в каминном зале. Сжимая обеими руками пистолет и от этого ощущая себя придурочным персонажем крутого голливудского боевика, Бандура комнату за комнатой обследовал весь дом, но нигде не обнаружил ни души. Дипломат Виктора Ледового вскоре нашелся в небольшой комнате, служившей рабочим кабинетом. Бандура глазам своим не поверил, взломал замки, бегло осмотрел содержимое. Камни были на месте. Андрей утер пот со лба и обессиленно опустился в широкое кресло, обтянутое желтой кожей. «Твою мать, а! Нашел-таки!» Это действительно была удача. Андрей вытянул ноги, позволив телу несколько минут передышки. Тело, которому пришлось пахать двое суток в экстремальном режиме, безусловно, нуждалось в большем. «Давай, давай!» — отдернул себя Бандура, почувствовав, что быстро проваливается в сон. «Давай, засни еще прямо в логове зверя! Вот Боник-то встреча обрадуется!» К чести Андрея следует признать, пока ноги отдыхали, а руки крепко сжимали пистолет, а уши работали в режиме локатора. Дом казался совершенно пустым. Выходило, что либо милиционеры что-то напутали, либо умышленно наврали про парочку, якобы остававшуюся на вилле. Как Андрей не прислушивался, он слышал лишь удары собственного сердца. Однако вскоре ему послышались какие-то подозрительные звуки, напоминавшие приглушенные крики. Андрей встряхнулся, поднялся с кресла и, держа дипломат в левой руке, осторожно двинулся по коридору. Первый этаж дома Бонифацкого оказался не более оживленным, чем второй. Мандура замер, напряженно прислушиваясь. Он находился в самом сердце особняка. Тревожные звуки доносились откуда-то из-под земли. Интересно развлекаются ребята. Ну и ну, не дома вертеп. Вот так миляга Бонифацкий. Андрей прокрался к входной двери, намереваясь покинуть виллу так же незаметно, как он в нее проник. В дверях Бандура остановился и еще раз прислушался. Сомнений не оставалось, кричит женщина. Слов было не разобрать. Однако нотки отчаяния, сквозившие в жалобных воплях, заставили Андрея изменить намерение. «Да сматывайся ты отсюда!» — ожил внутренний голос. Однако, вместо того, чтобы быстренько смыться, Бандура повернул обратно. Отыскал стальную дверь в подвал и прильнул ухом к холодному металлу. Крики сменились звуками яростной борьбы. «Сматывайся, идиот! Спокойно!» Андрей взял дипломат под мышку, открыл дверь и рывком проник в помещение. Подвал освещался ровным электрическим светом. В нем было сухо и тепло. На полу, в каких-то 3 метрах под Андреем, здоровенный детина в одной тельняшке сидел верхом на совершенно голой женщине. Детина увлеченно сжимал сонную артерию на горле жертвы. Женщина извивалась всем телом, будто змея, но было ясно, что силы покидают ее. Она перестала кричать и теперь только хрипела. Картина пробрала Андрея до глубины души. Он прыгнул вниз и, не раздумывая, с размаху обрушил рукоятку пистолета на квадратный затылок морячка. В момент удара Бандура вскрикнул от резкой боли, потому что крайняя фаланга его мизинца угодила между стриженным черепом насильника и тяжелой рукояткой пистолета. Пульсирующая боль мигом заполнила ладонь. «Ух, блин!» — истошно завопил Андрей, чувствуя, как глаза вылазят из орбит. Он перехватил пистолет повыше, испытывая огромное искушение приложить насильника по второму разу. Впрочем, нужды в этом уже не было. Парень в майке повалился на жертву, сверкая ягодицами. Андрей быстро оглянулся. С уважением посмотрел на рукоятку Браунинга и удовлетворенно кивнул. «Крепко сработано!»